Закончилась лекционная неделя, и как-то вдруг получилось, что учить летунов по специальности все-таки начали. Да так, что свободного времени у ребят осталось всего ничего. Чаще всего, после лазаний по вантам на тренажере, имитаторе дирижабля или марш-броска с полной выкладкой версты на три, хотелось просто добраться до кровати и не вставать до завтрашнего утра. Теорию, впрочем, тоже давать не прекратили, просто акценты сместились с общих тем на конкретные, касающиеся внутреннего устройства и тактики использования этих воздушных гигантов. А еще времени Ване перестало хватать потому, что у него завелась приятельница. И нет, вы не подумайте ничего такого, именно приятельница. По крайней мере, на взгляд самого Вани, а что уж там, в женской голове, творится, про то, наверное, и сама хозяйка той головы не всегда ведает. Итак, все началось в точности, как несколько дней назад. Ваня спал, а Василий, этот нехороший человек, его разбудил. «Иван, просыпайся, тебя там Аркашка Столетов ждет». «Где ждет?» «Трудно понять с просонок, о чем тебе пытаются сообщить». «На улице, возле крыльца». «А чего он сам не заходит?» «Да откуда я знаю?» «Выйди да спроси». Пришлось Ване снова одеваться и пить. Может и не так сильно, как в прошлый раз, но хотелось, а Васька опять не оставил ни капли. Только и разницы с прошлым разом было, что не раннее утро, а поздний вечер, да Аркадий его ожидал совершенно трезвый. «Привет», — поприветствовал он Ваню. «Ты, оказывается, пользуешься бешеным успехом у наших однокурсниц. Да не тушуйся ты. Просто наша староста, Наталья Якупова, меня уже достала. Так хочет с тобой познакомиться. Ну, скажи ей, что я завтра после занятий буду совершенно свободен. Ты не понял, она меня без тебя в общагу не пускает. Вынь, — говорит, — и положь мне Ванечку. Пошли скорее, а то спать очень хочется». Пришлось идти с Аркашей до его общаги, а потом битый час отвечать на вопросы любопытной девушки. Вбила себе в голову с чего-то, что Иван — скрытый гений по части магии. Так с тех пор временами и встречаются. Как только сама Наталья новое заклинание разучит, сразу Аркашу посылает, чтобы Лудильщикова вызвал, и давай обучать Ваню новому заклинанию. И ладно бы она свои медицинские заклинания учила, но ведь и воздушный кулак где-то раздобыла, и даже немочь из разряда магии проклятий. Теперь и Ваня с этими заклинаниями знаком. Вопрос только, чем расплачиваться за знания придется. Уровень 8. Очки опыта до следующего уровня 3125 12800. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Справка. Класс химеролог позволяет приживлять органы и части тел живым существам с тем большей вероятностью успеха, чем ближе эволюционно находится между собой донор и реципиент приживляемого органа. Основные характеристики. Сила 9, ловкость 13, выносливость 15, интеллект 20, 22, дух 20, 22. Интеллект и дух достигли первого барьера характеристик, присущего вашей расе. Свободные очки первичных характеристик 4. Дополнительные характеристики. Удача 10, восприятие 7, харизма 2, меткость 1, скрытность 0. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 200-200. Магические конструкты. Малое исцеление. Малое диагностическое заклинание. Очищение кожи. Малое обезболивающее заклинание. Легкий сон. Воздушный кулак. Немочь. Приживление. Заключен двухлетний контракт с Российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны, на данный момент 190-200. Срок контракта – до 01.07.1903 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Глава 7. Только через месяц общения с Башининым отважился Иван спросить про преодоление барьеров на первичных характеристиках. И то бы не спросил, просто к слову пришлось. Александр позвал его, как и еще несколько приятелей, к себе на именины. Там по обычаю выпили немного и разговорились. Практически все, кроме Вани, были второкурсниками. Неудивительно, что их вопросы дальнейшего устройства жизни после выпуска интересовали. А я, братцы, нацелился на Грозный попасть на службу. Понравилось мне у них на практике. Серьезно все поставлено. Раскрыл свои планы один из приглашенных, Константин Зуев, маленький упитанный человечек с очень живым и подвижным лицом. Забудь, там штат полностью укомплектован, если только каким-нибудь старшим над дальномерщиками. Срезал его кто-то, а хоть бы туда. Мне с моими нынешними 16 в интеллекте все равно до выпуска не светит барьер преодолеть. А с заклинаниями первого уровня достойной должности сразу ни на одном корабле не предложат. Ну, ты еще можешь купить зелье на плюс 3 к этой характеристике. Издеваешься? Моя фамилия не Юсупов. У моих родителей еще две дочки на выданье кроме меня. Где я тебе пару тысяч на зелье найду? А зато, если найдешь, сэкономишь на накопителе маны. Накопитель на 20 тысяч тоже не дешевая штука, а тут его тебе бесплатно предоставит, да еще и саму ману в рассрочку на 5 лет. Я бы на твоем месте сильно постарался. Это уже Башинин в разговор включился. Лично я мог бы тебе, Костя, под это дело судить рублей 500. Сами понимаете, нам, младшим сыновьям, надо держаться вместе и помогать друг другу. А я еще рублей 200 для тебя наскребу. Это еще один из приглашенных вернул. Больше не могу, сам барьер на духе прорывать на днях буду. Вот тогда-то Ваня и поинтересовался, а как вообще эти барьеры прорывают? Неужто вправду не знаешь? Ваня помотал головой. Все очень просто. Берешь в руку заполненный накопитель на 20 тысяч единиц, подсоединяешься к нему и мысленно командуешь преодолеть такой-то барьер. Система так устроена, что все само собой произойдет. Александр непроизвольно потер виски, только больно очень. А что вы про бесплатный накопитель говорили? Так это пока в училище учишься. Достиг барьера, пишешь заявление, отдаешь куратору или, еще лучше, в приемный ректора и получаешь у секретаря такой заполненный маной накопитель. Ману надо будет вернуть в течение 5 лет после выпуска, а пустой накопитель сразу, как только используешь. А ты что, уже до барьера добрался? Ваня принял такой глубокомысленный вид, что всем сразу стало понятно, да, добрался, ай, молодца, так он, братцы, еще и нас обскачет, станет адмиралом, будет командовать. Смех, веселье продолжается. И чего Ваня так боялся раскрывать информацию о достижении им первого барьера? Забыл, что характеристики не только тренировками да жертвоприношениями поднять можно. Вон, алхимики пилюли на плюс 1 и плюс 3 к первичным характеристикам готовит. Правда, для однократного приема, от приема второй аналогичной пилюли эффекта уже не будет, да и дорогие они, но ведь готовит. Наверняка и другие способы найдутся, чтобы характеристики поднимать. И никого не волнует, каким образом студент достиг барьера. Главное, что достиг. Решено. Завтра же пойдет к ректору с заявлением. Только пока, на всякий пожарный, лишь один из барьеров укажет, а второй к концу года. Чтобы лишнее внимание все же не вызывать. И вопрос, что же в первую очередь прорывать, не стоит. Конечно же, интеллект. После прорыва этой характеристики можно будет учить заклинания второго уровня, а после духа только мощи в заклинаниях добавится, да резерв маны возрастет. А ману, один черт, почти полностью по договору сливать приходится. Хотя, тут Ваня лукавит. Мана у него значительно быстрее, чем у среднего студента их курса прибывает, хватает и на слив, и на отработку новых заклинаний первого уровня. Но ведь хватает же, интерлюдия. Есть в пригороде Санкт-Петербурга закрытая зона. Посторонних без специального пропуска туда не пускают. Зорко бдят за этим гвардейцы инкерманского полка, поставленные охранять императорскую резиденцию. В тот вечер в той закрытой резиденции, в личном кабинете императора российского Павла II, встретились двое. Помимо самого хозяина кабинета на встрече присутствовал его брат, Александр Федорович, видный полководец и государственный деятель, один из самых могучих магов не только России, но и всего мира. До тебя довели, Саша, последние сведения, добытые нашей разведкой, начал нелегкий разговор император. Это ты про то, что англы собираются науськать на нас на Дальнем Востоке японцев? Именно про это. Чепуха все, как по мне. Пожал плечами брат, не скажи. Англы выделяют огромные средства на создание японцам современного флота, а японцы, свирепы и бесстрашны, и к морю, как все островитяне, привычны. Им еще и обучиться надо, всем этим, полученным от благодетелей современным оружием пользоваться. Или вот, те же маги, защита у японцев хороша, не спорю, но воздушная магия же не развита вообще. А это значит, никаких достойных военно-воздушных сил у них не получится. Там им англичане тоже пособят. Готовые команды в качестве наемников подкинут. У короля много. А что у нас? Всего 10 дирижаблей первого класса против 60 английских. И, самое главное, у нас почти никаких перспектив быстро свои воздушные силы увеличить. Ну, отчего же, наше летное училище ежегодно выпускает новых летунов. Дирижабли новые сделать тоже не проблема. К вопросу о летном училище. Ты давно им интересовался? Да как-то, замялся на этот вопрос брат императора. Вот, а еще их шефом называешься. Да будет тебе известно, что из 45 поступивших в прошлом году на первый курс до выпуска дойдет летом следующего в лучшем случае 23. Отсев он всегда бывает, в половину, или по результатам нынешнего набора. Едва месяц прошел, а там уже 6 с заблокированным источником. И, что интересно, все эти перегоревшие, простолюдины, ни на какие мысли не наводит, а 6 потерянных, это полный офицерский набор для одного нашего дирижабля. А может, у нас под носом и вовсе вражеский агент окопался? Буду разбираться. Да уж, сделай милость. И не формально, а с четким обозначением виновных и с соответствующим для них наказанием. Павел Федорович сделал паузу в разговоре, отпил из бокала налитого туда рубинового терпкого напитка. Еще совета у тебя хочу спросить, тоже по тому же вопросу. Как считаешь, не пора ли, пока у нас есть еще немного времени, нам за государственный счет провести ритуал для создания новых магов воздуха? Боюсь, без этого мы через пару-тройку лет не сдюжим епошек, особенно, если тех еще англичане подопрут. Хм, с одной стороны, конечно, так будет надежнее, а с другой, где деньги на все это брать будем? Не забывай, брат, про расходы на Транссибирскую железнодорожную магистраль, как бы в трубу не вылететь без всяких японцев. Может, англичане именно того и добиваются? Да деньги пока не проблема. Гансы с Жаками наперебой свои кредиты предлагают, один другого дешевле, лишь бы мы именно их поддержали в грядущем между собойчике. Ну, если сами дают, бери. Только прикинуть надо, скольких магов мы сможем таким маневром получить, чтобы совсем уж бездари не плодить. Так ты завтра отправишься в летное, чтобы проверить, что у них за катавасия такая с потерями поступивших студентов. Завтра не смогу, дел много. Скорее послезавтра. Конец интерлюдии. В приемную к ректору Ваня отправился сразу после занятий. Заранее заявление писать не стал, не знал, как это делается. Образец предоставил ему секретарь, здоровый детина, как говорится, косая сажень в плечах. Такому бы в цирке подковы гнуть или на большой дороге тать и запугивать, а он бумажки перекладывает. Но крепкая комплекция выполнять ему свои должностные обязанности не мешала. Заявление было написано и тут же завизировано у ректора, после чего из сейфа, стоявшего у секретаря за спиной, был добыт какой-то светящийся самоцвет фиолетового окраса. С этим иди в лечебную часть. Барьер прорывать лучше под контролем целителя. И Ваня пошел, куда послали. А что еще ему оставалось делать? В лечебной части все потребное Ване уже было проработано до мелочей. Лудильщикова уложили на кушетку и распорядились подключаться к накопителю. Целитель в это время находился неподалеку и хоть и был занят какой-то писаниной, но за Ваней присматривал и был готов к любой нештатной ситуации. Ну, вот и все. Пожелание к системе о прохождении барьера в интеллекте отправлено, в висках у парня началась ломота, потом сильнее, а потом Ваня уже ничего не помнил, так как потерял сознание от нестерпимой боли. Очнулся и сразу ощутил, как прекрасна жизнь, нигде ничего не болело, да еще и целитель чем-то, что вызывает эйфорию, запулил в него со словами: «Очнулся, болезный, вот и хорошо, а снимать боль в таких случаях мы все равно не умеем, только вот так, чтобы неприятные воспоминания немного сгладить». И Ване захорошело. Спать Ивана отправили уже к себе. Нечего зря койку занимать, если все уже прошло, и пустой накопитель изъяли. Сказали, что сами в учебную часть его передадут для зарядки. Понятно, что в этот большой накопитель сливают ману из тех белых камней, в которые Ваня ежедневный оброк вместе с другими учениками сдает. Выходит что-то типа системы, где отстающие платят маной отличникам. Очень прогрессивно. На следующее утро вся академия была взбудоражена сообщением, что на завтра к ним сам великий князь Александр Федорович приехать с комиссией должен. Причем, из достоверных источников донесли, что приедет шеф их заведения отнюдь не в благостном расположении духа. Чем-то они его рассердили. Куратор Ваниного курса, барон Штиглиц, даже самолично подходил к ним во время занятий, стращал: если, не дай бог, кто жаловаться затеет. Ване барон был глубоко несимпатичен, но жаловаться он не собирался, понимал, что себе дороже выйдет. Олег Звонарев, с которым Лудильщиков решил обсудить реакцию их куратора на визит великого князя, отозвался вообще философски. «Скажи спасибо, что листья на деревьях в зеленый цвет красить не заставил». «Листья, в зеленый, но зачем?» – недоуменно переспросил сугубо гражданский человек, Ваня Лудильщиков. «А чтоб заметно было, что вы к приезду комиссии готовились». «Непонятно», — ответил Олег. На следующий день их летное училище заполонили важные дяди со множеством сверкающих орденов. Они сидели на лекции, все время что-то записывая. Даже тогда, когда лектор вообще молчал, снимали пробу в столовой. Апофеозом этого всего нашествия стала сдача студентами положенного ежедневного оброка маны. Тогда каждого сдающего начали отводить для начала в сторонку и расспрашивать о том, как протекала эта сдача в обычные дни, когда никакой комиссии в училище еще не было. Очевидно, несмотря на все предупреждения их куратора, кто-то все же нажаловался. По крайней мере, барона Штиглица тоже отозвали в сторону, задали несколько вопросов, а потом под конвоем двух гвардейцев повели на выход из училища. Вечером Василий, когда обсуждали это происшествие, высказался вполне определенно. А чего он из нас инвалидов пытался сделать? Правильно арестовали. Еще и Афиноген из своего угла промычал что-то одобрительное. А Ваня вспомнил, как в один из первых учебных дней своим слабым и несовершенным заклинанием малого лечения едва-едва смог запустить Ваське на ядро по выработке маны после жестокого истощения, устроенного тому Штиглицем. Действительно, власти зря никого не арестовывают. Комиссия побыла в академии несколько дней, посверкала своими орденами и растаяла в неизвестной дали. А Ваниным сокурсникам выделили другого куратора, Вениамина Яковлевича Завгородних. И воистину, мудрые евреи правильно сказали про то, что если хочешь, чтобы человеку стало хорошо, сначала нужно сделать ему совсем плохо. После Штиглица их новый куратор воспринимался доброй и заботливой наседкой. Прям даже учиться захотелось. А потом у Вани повысился интеллект. Интеллект плюс один – выдала система после очередной контрольной, и Иван вдруг внезапно понял, что он сам себя обделяет, не прорывая барьеру еще одной своей первичной характеристики. Очевидно, пока характеристика стоит, уткнувшись в барьер, все обычные тренировки ее бесполезны. Единственный способ прибавки тогда, в виде бонуса от системы за какое-нибудь достижение. Решил рискнуть. Пошел в приемную к ректору писать еще одно заявление. Дух ведь для мага не менее важен, чем интеллект. Если последний позволяет быстрее изучать более сложные заклинания, то дух делает их просто мощнее. Ну, и еще маны чуток добавляет. Так что заявление написал, очередной накопитель получил и отправился мучиться в санчасть. Если от разрушения барьера на интеллект болела голова, то в случае с духом горело все тело. Причем, не как от соприкосновения с огнем, снаружи, а изнутри жгло. И сознание опять милосердно покинуло нашего героя. Очнувшись, даже принюхивался, проверяя, не пахнет ли от него паленым. Настолько сильные и специфические ощущения испытал. А целитель только посмеялся на такие мысли Ивана. «Ты, парень, еще ощущения от прорыва за второй барьер не испытал, вот где подгорает». И Ваня искренне себе посочувствовал, ведь он намерен стать не просто магом, а магом как можно более сильным, а значит, на себе испытает, насколько правдив этот целитель. А еще парень краем уха слыхал, что и третий барьер существует. Жаль, что у системы нет характеристики мазохизм с какими-нибудь хорошими бонусами. Уж его-то все маги быстро бы прокачали. «Александр, извини, что отвлекаю». Встретил Лудильщиков своего старшего земляка на пороге аудитории, где у второго курса как раз закончилась лекция. Мысль, посетившая голову Вани, была настолько для него животрепещущей, что он не смог дождаться ставших уже регулярными посиделок у Башинина в выходные. «Что у тебя?» Видно было, что Александр торопится, но минутку для земляка все же изыскал. «Когда мы ежедневно сливаем ману, какую характеристику мы этим самым качаем? Понятно какую, и осекся. Нифига не понятно. Всегда считал, что дух. Но, если подумать, больше подходит выносливость. Ладно, я еще обсужу этот твой вопрос с товарищами. После отвечу». И Башинин убежал по своим делам, а Иван остался размышлять, стоит ли ему для более быстрой прокачки в дальнейшем доводить выносливость до первого барьера. Если подумать критически, то, конечно, стоит. Особенно, если за скорость накопления маны отвечает именно выносливость. Так он сможет куда лучше все свои заклинания прокачать, что опять же приведет к более быстрому набору Вани единичек первичных характеристик. Ну, раз сможет тренироваться с повышенной выносливостью дольше. А с другой, было очень жалко очки свободных характеристик до ноля спускать. Может, когда-нибудь именно этих единичек ему и не хватит, чтобы достигнуть того уровня, на котором полет без всякого дирижабля возможен будет. Но более быстрая прокачка. И опять же, это совсем нежданная единичка в выносливости, полученная им сегодня во время кросса. Не надумал. Оставил до ответа башни на все как есть. Вечер. Закуток под сенью ветвей кустарника. Наталья Якупова вновь использовала Аркашу в качестве посыльного, вызывая Ваню на их привычное место. «Ваня, мы не можем больше встречаться». Голос Натальи дрожит от сдерживаемых ей сильных чувств. «Моему отцу донесли о наших встречах. Он в ярости. А кто у нас отец?» Ваня боялся, что девушка обидится, но все-таки спросил. Получил совершенно противоположный результат. «Вот, почему я сразу поняла, что ты особенный. Ты совершенно не интересуешься девушками в плане получения с них чего-нибудь полезного». «Еще как интересуюсь», — подумал Ваня, осматривая выдающиеся формы своей приятельницы, но вслух этого благоразумно не сказал, а Наталья тем временем продолжала. «Мой отец Феликс Юсупов», — сказала и принялась следить за выражением Ваниного лица. «Хм, а почему у тебя фамилия другая?» «Потому что я незаконнорожденная, но отец меня любит и принимает близкое участие в моей судьбе, и приданное за мной пообещал такое, что все самые спесивые дворяне в очередь встали, и, помолчав, а я не хочу, чтобы вот так, за деньги, так поговори с ним, если любит тебя, то поймет, сложно там все», махнула рукой в направлении Вани богатая невеста. Еще поговорили несколько минут, расставляя окончательно все точки над «и». Понятно, что никакой любви между ними и близко не было. Просто, Наталья, начитавшись романтических историй, возжелала стать музой для молодого гения. Ну, это она так решила, что гения. Потому и знакомства полезные на соседних факультетах завела и прилежно заклинания ей совершенно ненужные учила. Жалко, что больше встречаться не будем. Чистосердечно сказал Ваня, ты была замечательной музой, и заклинания без тебя мне негде будет узнавать, у нас в училище их от чего-то пока не учат, хотя обещают, ну, этому горю я смогу помочь, так сказать, прощальный подарок, познакомлю тебя с двумя будущими учительницами, это от них я почти все заклинания узнавала, а что, учителей тоже учат заклинаниям, недоуменно спросил парень, ну, как можно настолько не интересоваться окружающим миром? Или ты думал, что в нашей академии будут готовить простых учителей? Нет, эти учителя тоже маги. Их учат максимальному числу простых заклинаний, чтобы они могли потом в свою очередь обучить им других желающих. Эта идея такая у нашего императора возникла, чтобы магию развивать в стране. Так как, знакомить тебя с учителками, только не вздумай с ними флиртовать, обижусь. Ну, не хочешь, не знакомь. Чего обижаться-то, или нет, можешь флиртовать сколько угодно, это мой самый последний подарок тебе будет, я даже сама расскажу им, как ты убиваешься, что со мной вынужден расстаться, женское сердце оно такое, жалостливое. Постояв еще несколько минут и обговорив, что Ваня на этом же самом месте завтра будет тех двух девушек ждать, Наталья, наконец, отправилась к себе, ну и Ваня тоже к себе пошел, и даже не поцеловались напоследок. А утром на следующий день и Летунов внезапно стали учить заклинаниям. Вениамин Яковлевич, их новый куратор, самолично этим делом занялся. Правда, первым предлагалось выучить заклинание воздушного кулака, давно уже известного Ване благодаря его сбежавшей музе. Но ведь это же только начало. Зато как его однокурсники-то удивились, когда Ваня после первого же показа смог все заклинания без малейшей ошибки воспроизвести. После занятий лудильщиков занялся просмотром своих статов от системы. Он уже давно собирался все там по уму наладить да опасался что-нибудь нарушить. Но ведь когда-то же надо учиться. Так, открываем статы. Эту справку про возможности химерологии как-то убрать нужно, чтобы не отвлекало. Хм, какая послушная система. И заклинания по разделам магии распределить. Да, пожалуй, их тоже стоит свернуть. Слишком неудобно просматривать стало весь изученный список, а если понадобится, то и открыть недолго. А вот навыки стоит полюбопытствовать, а то так их толком и не изучил, все времени на это жалко было. Навыки-то в основном простые, не магические. Хм, рыболов, охотник, кулачный боец, все на низких уровнях, а вот навыки по хозяйству гораздо выше. Животновод вон, вообще до шестерки добрался, а еще спортивные навыки хорошо развиты. Но это понятно, сколько он себя истязал в последние годы на тренировках, какая длинная портянка получилась, а из действительно полезного для него, как развивающегося мага, только магическое зрение и есть. А от огорчения Иван свернул список навыков обратно. Нет там ничего важного. Ну, а теперь посмотрим, что получилось. Уровень 8. Очки опыта до следующего уровня 4870 12800. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 9. Ловкость 13. Выносливость 16. Интеллект 23. Дух 22. Свободные очки первичных характеристик 4. Дополнительные характеристики. Удача 10. Восприятие 7. Харизма 2. Меткость 1. Скрытность 0. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 220-220. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Заключен двухлетний контракт с российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны. На данный момент 209-220. Срок контракта – до 01.07.1903 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Глава 8. В то утро Ваня стал чуток пораньше, чем обычно. Надо было отправить очередное письмо домой, написанное им вчера вечером, но не отправленное по причине позднего времени. Решил с утра отправить. Своей почты в академии не было. Для сбора писем служил деревянный ящик, прилаженный на стенку будки охранника на выходе с территории. Вообще письма писать Ваня не любил. Приходилось напрягать мозги в попытке вспомнить что-нибудь интересное и при этом отфильтровать то лишнее, что ни в коем случае не стоило сообщать родителям. Выходили короткие отписки, по типу «Жив, здоров, учусь хорошо, очень скучаю». Но родители не поймут, если не будут получать хотя бы таких весточек и сильно забеспокоиться. Оделся, обулся и, позевывая с недосыпа, поплелся по намеченному адресу. Добрел, письмо в щелку опустил и внезапно услышал совсем неподалеку от себя голос, который он бы узнал из тысячи. «Служивый, нам бы родственника своего проведать, он тут учиться должен». Вся сонливость в один миг слетела с юноши, ведь это был голос красавчика, того бандита, что участвовал в их с Алешкой похищении и сбежал, испугавшись, когда Ваня старшего похитителя жертвенным кинжалом зарезал. Только чудом можно объяснить, что они у будки сторожа нос к носу с ним не встретились. Ну, и еще тот факт, что ящик для корреспонденции был прилажен к задней стене будки, чтобы тот не мешал прохожим. Ваня осторожно выглянул из-за края будки. Перед охранником стояли двое. Первый действительно оказался красавчиком, его щегольскую яркую косоворотку и нагловатую улыбку спутать было абсолютно невозможно. Второй не имел таких ярких примет, как его спутник. Так, крепкий мужчина средних лет, по одежде, зажиточный горожанин. Все это Ваня оценил в один миг и снова спрятался за стенку сторожки. А у будки меж тем продолжалось действо. «Не серчайте, господа, но пропустить в такое время на территорию я вас никак не могу. Сейчас студенты завтракают и готовятся к занятиям. Вы часа в 4 пополудни приходите. Как раз ваш родственник освободится». И бандиты послушно потопали к поджидавшей их пролетке. Странные они какие-то бандиты, послушные. А у Вани сообщение от системы всплыло. Скрытность плюс 1. В другое время он бы очень порадовался такому сообщению, тем более, что прогресс случился по практически совсем неразвитой у него характеристике, но в этот раз смахнул его почти с раздражением. Вместо того, чтобы спокойно идти на завтрак в столовую, пришлось бежать обратно к себе в комнату. Слава богу, его соседи уже попались на выходе, можно будет, не скрываясь, вытряхнуть все из чемодана, чтобы добраться до положенного на самый низ жертвенного кинжала серебряного уровня. Ваня не нашел в себе силы избавиться от такой прелести. Сначала это было его единственное оружие, чтобы защититься от возможных злоумышленников, еще поджидавших по дороге наивную жертву. Потом, по небольшому размышлению, и вовсе показалось глупостью выбрасывать артефакт, стоящий, по всей видимости, немыслимых денег, хоть он и был уликой и инструментом убийства. И то, что кинжал имел лишь серебряный ранг, не значило ровным счетом ничего. Может, на Земле еще и вовсе нет подобных вещиц более высокого ранга. Система она такая, вполне могла ранги на вырост назначать. К тому же, пообщавшись в училище с аристократами, Ваня пусть краем, но ознакомился с их характеристиками. Лучше, конечно, чем у среднего простолюдина, но не зашкаливают. Будь Ваня на месте их родителей, он бы никаких денег не пожалел, чтобы прокачать свое чадо. Никому не нужных бродяг в стране много. Но нет, и аристократы не прокачанные, и бродяги все так же бродят. Значит, вещь Вани попалась уникальная. Понятно теперь, почему неведомый Барчук его разыскивать стал. А что же делать Ване? Сомневается он, что неведомые дяди просто пожурят его и отпустят. Пусть он даже сам, добровольно, им их кинжал вернет. С гарантией молчат только мертвые. И Ваня начал планировать убийство. Ведь опознать его среди толпы прочих студентов может только красавчик. Значит, красавчик должен умереть. Пытаясь приладить свой волшебный кинжал в рукав форменного кителя, так чтобы и самому не пораниться, и достать при нужде можно было, Ваня по пунктам начал составлять свой план. Для начала, надо постараться снова заметить врагов раньше, чем они обнаружат его. Благо, местность вокруг общежития и учебных корпусов более-менее открытая, а в сами корпуса посторонних охрана не пустит. Убедившись, что злоумышленники на территории академии, Ване надо отправляться устраивать засаду, и ни в коем случае не здесь. Значит, где-то в царском селе неподалеку от дороги, ведущей к их учебному заведению, а негодяи туда почти с гарантией сами придут. Побоятся свою пролетку надолго возле сторожки оставлять, внимание привлекает сильно, а наемные извозчики возле академии появляются только в выходные. Нет, точно, придется им в обратный путь своими ножками топать. Все. Приладил вещицу. Лудильщиков осмотрел себя в небольшое зеркало с целью проверить, не слишком ли заметно его оружие, и с проклятиями начал раздеваться. Вот он идет, в засаду, в форменном кителе их училища. Осталось только транспарант позади себя приладить со своим именем и фамилией. Ну, чтобы полиции совсем уж утруждаться не пришлось, и снова остановился. А по академии он как в гражданке рассекать будет? Ну, не специалист он в этом деле, не профессиональный душегуб. Но, кажется, все готово. Даже старая одежда, на всякий пожарный, примерена, чтобы убедиться, что он в нее еще влазит, и кинжал под ней спрятать получается. Все потопал, а переоденется из форменки в гражданское в посадках. Там чужие редко бродить должны, нечего им в том месте делать. На занятия Ваня собирался вернуться попозже, не к первому уроку. Сначала надо было отыскать подходящее место для засады. Благо, бежать не слишком далеко. Место нашлось, очень достойное. Дом, выглядевший нежилым, примыкал прямо к дороге. А у дома этого был, как и у всех соседей вокруг, огород, обнесенный забором. И прямо на глазах Вани в том заборе отодвинулась одна из досок, и из получившегося лаза выскользнули двое оборванцев, быстрым шагом усвиставшие по дороге. Ваня не поленился, проверил. Больше никто за забором не прятался. Теперь осталось пункт первый плана выполнить, обнаружить красавчика с сопровождающим раньше, чем они заметят его самого. И Ваня поспешил на уроки. Прогулял он, как оказалось, совсем немного. Только первый урок, а в знаниях не потерял вообще ничего. На уроке том их куратор все еще обучал самых непонятливых и косоруких заклинанию воздушного кулака. Правда, пришлось идти к Вениамину Яковлевичу, оправдываться за прогул, но это мелочь. Просто сказал, что живот прихватило, а пустое брюхо, оставшееся сегодня без завтрака, своим громким урчанием подтвердило, что все так и есть, как сказал Ваня. Звонок к окончанию последнего на сегодняшний день занятия, Ваня встретил полностью сосредоточенным и готовым к дальнейшим действиям. Из аудитории он выходил, как всегда, в числе последних, поэтому из-за спин впереди идущих смог хорошо рассмотреть, что в холле перед уличными дверями никого из посторонних не толпится. Значит, если наблюдатели все же имеются, они должны либо сидеть на одной из двух скамеек у входа, либо бродить где-нибудь неподалеку. Словно вспомнив, что позабыл что-то важное, Ваня хлопнул себя по лбу и развернулся назад. На самом деле, в аудиторию он не вернулся, мимо прошел, по направлению к запасному выходу в противоположном от главного входа торце здания. Там тоже, перед тем, как выйти, огляделся, но не обнаружил ничего подозрительного. Красавчик с товарищем и в самом деле сидели на лавочке, тщетно надеясь еще, что искомый ими парень просто где-то задерживается. Вот и пусть пока там сидят. А Иван молодым сайгаком метнулся к своей ухоронке с гражданской одеждой. Бандиты оказались из числа особо упорных. Ваня уже себе все бока отлежал, устроившись за забором и поглядывая в щелку за дорогой, а их все не было. А еще парня сильно донимал голод. Привык уже он к регулярному трехразовому питанию, А тут завтрака не было, обеда лишился, да еще с этими неторопливыми разбойниками есть большие шансы и мимо ужина также пролететь. Ну да ладно, если все получится удачно, Ваня с радостью согласен и поголодать денек, ну а если его затея окажется неудачной, мертвому обед вообще ни к чему. Солнышко уже давно закатилось за ветки ближайших деревьев. Конец августа все же. Темнеть начинает не в пример раньше, чем в начале лета. Впрочем, до темноты было еще далеко, когда запропавшие враги нарисовались на горизонте. Видно, что утомились господа разбойнички. Идут, сутулись, загребают штиблетами дорожную пыль. Еще и ссорятся, похоже. Тот, второй, выговаривает красавчику за что-то весьма раздраженным тоном. Красавчик же отмалчивается, но зыркает на подельника очень недовольно. Вот они уже поравнялись с забором в том месте, где за ним Иван прятался. Прошли дальше по дороге. Ваня медленно, чтобы не нашуметь, отодвинул доску, выбрался наружу. Кинжал он уже давно достал из рукава и теперь крепко сжимал в кулаке. Занятые разборками между собой фигуранты не обратили никакого внимания на медленно их догонявшего прохожего. Ну, спешит немного, значит, куда-то опаздывает. Ваня приблизился вплотную к спине напарника-красавчика. Из двоих врагов Ваня определил его, как гораздо более опасного в возможной схватке. Удар кинжалом сбоку в область поясницы. Крепкий на вид мужик беззвучно валится на дорогу. Крови почему-то нет. Кинжал, кровопийца. Ваня еще тогда, после того, как вышел на свет из затемненной охотничьей заимки, обратил свое внимание на этот факт. В пояснице, чуть ниже ребер, нет костей. Там нечему защемлять лезвие кинжала, но извлекалось из раны это самое лезвие все же с трудом. Красавчик успел развернуться и даже предпринять какую-то попытку уклонения, когда Ваня, освободив свое оружие, напал на него, беспорядочно нанося удары куда попало. Вся атака заняла по времени меньше минуты. Гораздо больше времени Иван потратил на то, чтобы затолкать получившиеся трупы в узкую щель в заборе и затереть с пылью, оставленные все же скудные следы крови на пустынной в этот час дороге. Как ни тяжело и противно это было делать, но пошарил по карманам убитых. Пусть думают, когда обнаружат тела убитых, что имело место обычное ограбление. В карманах, кстати, обнаружилась приличная сумма денег. Точнее, это у второго были деньги, а красавчик располагал наличностью лишь в сумме нескольких рублей. Ну что же, все деньги Ваня потратит на благое дело. Развитие себя, любимого. Вон, зелья с прибавкой к первичным характеристикам, какие дорогие. А организовать ритуал получения класса мага воздуха вообще несусветных денег стоит. Таких вот богатых разбойников для этого больше десятка прирезать нужно. После произошедшего у Ивана наступила сильная слабость. Хотелось лечь прямо на землю и ничего не делать. С трудом переставляя ноги, потопал Ваня в направлении академии. Точнее, не совсем в том направлении. Его ученическая форма-то в лесопосадке осталась. Но так, да, в конечном счете, пришел именно в академию. И даже на ужин еще успел в числе последних. А после еды он сытый и какой-то тормознутый отправился к себе. Упал на кровать и начал вдумчиво изучать, о чем же ему система сигнализировала во время схватки с бандитами. Тогда он все сообщения смахнул, не читая, не до того было. Итак, вы убили вашего врага при помощи жертвенного кинжала серебряного уровня. Вам переходит плюс 25 очков опыта вашего побежденного врага. Получено 6617 очков опыта. Плюс 15 первичных характеристик побежденного врага. Получено сила плюс 5, ловкость плюс 3, выносливость плюс 4, интеллект плюс 2, дух плюс 1. Внимание! Вы достигли первого барьера вашей расы для первичной характеристики выносливость. Выносливость 20, 20. И сразу после первого сообщения второе. Удача плюс 1. Ничего себе, дядечка. Судя по всему, боевик был не из последних. Физические параметры вон как задраны. Похоже, Ване действительно сильно повезло, что смог незамеченным к такому подобраться, иначе все могло закончиться для него куда как хуже. А вот с красавчика упало значительно меньше. Вы убили вашего врага при помощи жертвенного кинжала серебряного уровня. Вам переходит плюс 25 очков опыта вашего побежденного врага. Получено 607 очков опыта. Плюс 15 первичных характеристик побежденного врага. Получено сила плюс 1, ловкость плюс 2, выносливость плюс 1, интеллект плюс 2, дух плюс 2. Какой-то он совсем хилый был, этот красавчик. Хотя, судя по прозвищу, он кое-чем другим на жизнь зарабатывал, ни к чему ему было мышцы с мозгами качать, а еще очков опыта Ване едва-едва не хватило до поднятия 9 уровня. Но, вообще это важное предупреждение, быстрый набор уровней заканчивается. Недавно он от одной жертвы при помощи серебряного кинжала несколько уровней разом поднял, а нынче после двух, одна из которых находилась почти на соизмеримых с первой жертвой уровнях, даже одного для себя уровня не выбил, несмотря на то, что шкала опыта до следующего уровня уже была больше, чем на треть заполненной. И вообще, где-то слышал Ваня занимательную историю про то, как некий султан за оказанную услугу пообещал выполнить одно единственное не слишком чрезмерное желание услужившего ему человека, на что хитрец запросил для себя мало-мало зерна, мол, на шахматную доску в первую клетку положи для меня одно зернышко, во вторую два, в третью четыре. Короче, в каждую последующую клетку надо было класть зерна вдвое по сравнению с предыдущей, и наивный султан пообещал выполнить это желание. Суть же математической истории была в том, что зерна для последней клетки даже близко не хватило во всем громадном государстве того султана. Точно так и с очками опыта для поднятия уровня. Этак придется всемирную войну развязывать, чтобы поднять еще один уровень. Что-то сильно не так с этой системой. Эх, поспать бы, да нельзя. Вчера Аркаша подходил, весь из себя недовольный, сообщил, что встреча с новыми музами переносится на следующий вечер. Очевидно, у них там заморочки какие-то, а возможность изучать заклинания сверхпрограммы для Вани очень важна. Он же не аристократ какой-нибудь, которому все блага от старших поколений на блюдечке с голубой каемочкой поднесут. Простолюдину в их царстве-государстве, чтобы хоть чего-то достичь, нужно постоянно, несмотря ни на что, развиваться. Сначала вот эти более-менее доступные заклинания первого уровня выучить, потом каким-то образом до более сложных и секретных заклинаний добираться придется. Однако, время. Ваня, кряхтя, как столетний старик, поднялся с кровати, начал собираться, попутно обдумывая, почему он ничего такого не чувствует от того, что двоих людей самолично убил. Точнее чувствует, но совсем не то. В книжке, что как-то попалось ему в руки в книжной лавке на распродаже залежалого товара, какой-то студент всего лишь старуху топором зарубил и как после этого мучился. Даже к каторге сам себя приговорил и добровольно полиции сдался. А Ваня, кроме усталости и облегчения от того, что проблема решена, и не чувствует ничего. Похоже, наврал все автор той плохо продававшейся книжки, потому и уценили его труд. Вопреки обещаниям Натальи на встречу с Иваном пришла только одна девица. Представилась она Татьяной Вяземской, а это, судя по фамилии, старинный дворянский род, и вела себя Татьяна довольно высокомерно, точно зная себе цену, но все же разговор у них получился. Конечно, халява для Вани закончилась, не все же, начитавшись вздорных женских романов, готовы примерить на себя роль музы, но зато можно было, договорившись о размерах и форме оплаты, и заказывать непроизвольное, не пойми зачем нужное заклинание, а вполне конкретное, полезное именно Ивану Лудильщикову. И первое, что пришло ему в голову для заказа, стало заклинание ментальной связи. Хоть не придется больше Аркашу эксплуатировать, а то, того и гляди, поссорится из-за этого вдрызг. Татьяна сама не знала именно этого заклинания, но пообещала спросить у знакомых и преподавателей. Так-то это заклинание второго уровня было довольно распространено, и шансов его заполучить в свое распоряжение было много. А цена жалко, конечно, 100 рублей, но ему же это на всю жизнь. Да и все, связанные с магией, вообще дешевым не было. Еще хотелось бы разучить воздушную стрелу или воздушный серп, но был шанс, что их и так им дадут в рамках программы, так что решил пока сэкономить. Договорившись о встрече через день в этом же самом месте, разошлись, а в комнате нарисовалась другая проблема, точнее, не проблема даже, а так, мелкое недоразумение. Васька, насмотревшись, как Ваня то и дело бегает на свидание, запросил, чтобы тот и его с кем-нибудь познакомил. И вот как ему объяснить, что у Вани там вовсе не шуры-муры, а чисто деловые переговоры. А с другой стороны, можно и спросить при случае про наличие желающей пообщаться с Василием, в лоб ведь за спрос не ударит. Так-то Василий, парень не глупый. И, как было известно Ване совершенно точно, далеко не все девушки в их академии из дворянского сословия. Может, какая и попытает судьбу с перспективным пацаном. На следующий вечер в заветных кустиках Ваню ждала уже совсем другая девица. Тоже красавица, но видом куда как попроще. Явно не из древнего рода. Представилась Пелагеей, не называя своей фамилии. Она и заклинание, затребованное Иваном, в деталях показала, и деньги за обучение получила. Кажется, у девок там завелась некая компания по продаже заклинаний одному местному недотепе. Но Ваня совсем не в обиде. Пусть хоть все по очереди приходят, лишь бы обучали нужным ему заклинаниям. Кстати, и про желание познакомиться от своего соседа он девице тоже передал. Та сделала вид, что оскорблена до глубины души предложением парня поработать с Вахой, но Ваня видел, что хитрющие глазенки ее заинтересованно загорелись. Не иначе еще какую интригу закрутить задумала. А в комнате Ваню поджидал не спящий Василий. Очень ему было интересно, что ответила девица на его предложение. Ваня не стал заранее обнадеживать парня, просто сказал, что про пожелание соседа до противоположной стороны довел. Сам понимать должен, что так сразу такие дела не делаются. Девушкам же еще все обдумать требуется, поломаться хотя бы для приличия. Васька лежал и мечтал, а Феноген лежал и спал, а Ваня старался запомнить ментальную картинку Васьки, чтобы при необходимости можно было с ним связаться при помощи свежеизученного заклинания. А потом и вовсе все уснули, ведь на завтра намечался новый учебный день, и подниматься надо было рано. Уровень 8. Очки опыта до следующего уровня 12344 12800. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 15. Ловкость 18. Выносливость 20. 21. Интеллект 27. Дух 25. Свободные очки первичных характеристик 4. Выносливость достигла первого барьера характеристик, присущего вашей расе. Дополнительные характеристики. Удача 11. Восприятие 7. Харизма 2. Меткость 1. Скрытность 1. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 250-250. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Заключен двухлетний контракт с российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны, на данный момент 238-250. Срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Глава 9. Лето закончилось для Ивана как-то неожиданно. Вроде только недавно они все дружной толпой нарезали круги вокруг территории Академии, обливаясь потом под лучами светила. А вот уже ночью выпал первый снег, и мокрыми все сделались после очередного кросса уже по немного другой причине. Впрочем, все равно мокрые и очень-очень уставшие. А потому, очередная лекция по общим вопросам магии, проводимая в жарко натопленной аудитории, да после переодевания в сухую сменку, вгоняла в сон ничуть не слабее, чем изученное Ваней заклинание легкого сна. Сегодня, господа студенты, мы поговорим с вами о природных магах. Вот нравился Ване Григорий Левич Вишневский. И как лектор нравился, очень четко и с душой читал свои лекции, и внешностью своей, сильно похожей на мушкетеров из книги французского писателя Дюма. Только мушкетером он был бы сильно постаревшим и почти карликовым. Кто-нибудь может поведать собравшимся, что это за звери и почему вынесены в отдельную группу? Их сама система наделила магическим классом. Выкрикнули с места, не потрудившись с формальностями, включавшими в себя поднятие руки и ответ, стоя, после разрешения профессора. В общем-то, верно ответили, молодой человек, только попрошу впредь про поднятие руки не забывать. Великой души человек, профессор, а мог бы из аудитории попросить или вообще штрафные круги по полосе препятствий на вечер назначить. В последний месяц преподаватели стали прямо-таки злобствовать за дисциплину. Да. Природных магов сама система наделила магическим классом. Но почему это так важно? С чего бы во всем мире предпринимались такие меры по их скорейшему выявлению? Григорий Илевич сделал драматическую паузу после своего риторического вопроса, призывая собравшихся про себя продумать ответ на заданный вопрос. А вот почему. Вместе с классом система всегда наделяет своего адепта одним, в редких случаях двумя заклинаниями. Именно благодаря таким дарам системы мы и имеем сейчас возможности учить наших магов. Да, да, никто еще в целом мире не изобрел самостоятельно ни одного заклинания. Все заклинания переняты нами от этих самых природных магов. Заклинания могут быть самыми разными, большинство простые, доступные любому магу, любой специализации. Их мы относим к первому уровню, но иногда попадаются настоящие сокровища. В частности, в преломлении к увлечениям собравшихся в этот час передо мной, Заклинание полета тоже было получено точно таким образом. Такие заклинания уже не подвластны первому попавшемуся магу. Он должен либо обладать сродством к данному виду магии, либо очень высоко прокачать свои первичные характеристики, перейдя за первый, а в случае с полетом и за второй барьер интеллекта и духа. И вот тут снова можно говорить об уникальности природных магов. Им, чтобы применять свое, данное системой, заклинание, такой сильной прокачки характеристик не требуется. С Ивана, еще когда лектор упомянул про заклинания, даруемые системой природным магом, слетела вся дрема. Это же про него идет речь. Сколько раз он наводящими вопросами пытался у знакомых ему дворянских отпрысков выяснить, отчего так носятся власти с целителями, самостоятельно открывшими свой класс, если у них в академии их свободно изготавливают и обучают практически в неограниченных количествах. И в местной библиотеке пытался отыскать ответ на этот вопрос. Тщетно. Анвон, оказывается, что... А профессор Вишневский между тем продолжал. А теперь, господа, немного подумайте и ответьте мне, о чем чаще всего мечтает средний человек. И можете с места, чтобы не тратить лишнее время на формальности, о богатстве. Донеслось с задних рядов. Очевидно, кто-то из разорившихся аристократов о своем, наболевшем, о власти. Жить долго и счастливо. Вот, вскинулся профессор, услышав последнее высказывание. Жить. А счастье в жизни – это величина субъективная и у каждого своя. Но не ошибусь, если скажу, что счастье будет неполным без молодости, здоровья и влияния среди окружающих. Именно это и несут нам природные маги со своими подаренными системой заклинаниями. Кое-что уже появилось. У немцев в Баден-Бадене не так давно открылась клиника, где за просто неприличную по своей величине плату возвращают молодость толстосумам со всего мира. К сожалению, жизни эта процедура не добавляет. Очевидно, нужно еще одно уникальное заклинание, пока еще не открытое. Еще и поэтому наш государь когда-то издал указ о скорейшем выявлении и тщательном изучении всех природных целителей в нашей империи. Также пока не открыты заклинания для отращивания утерянных конечностей, лечения опухолей. Для вашего рода занятий было бы неплохо отыскать заклинание снижения веса предметов. Не ошибусь, если заявлю о сугубой важности для экономики умения создавать порталы. Единственное известное на сегодняшний день заклинание этого плана способно перебросить лишь своего создателя, да и то, на расстояние не более нескольких сотен метров. Григорий Левич замолчал на долгую минуту и, наконец, подытожил. Вот так сейчас обстоят дела в мире с природными магами и привнесенными ими в наш мир заклинаниями. Ну, а теперь вернемся к вещам более прозаическим. Запишите, господа, заголовок новой темы. Варианты изменения силы заклинаний у отдельных групп магов в результате повышения первичной характеристики дух на одну единицу. Как вы думаете, какие отличия мы можем наблюдать при изменении этого параметра у магов разных специализаций? И, как всегда, можете отвечать с места. Только руку все же поднимайте, а то базар получается, а не беседа разумных людей. Ваня несколько ослабил свое внимание. Про других магов ему было как-то не особо интересно. Вот для себя он точно выяснил, что прибавка духа в результате достижения им, Иваном Лудильщиковым, 9-го уровня дала, к примеру, в дальности ментальной связи лишние сотню с хвостиком сажений. Немного, конечно, но зато в целом уже получается очень даже прилично. В прошлые выходные смог из царского села с Васькой мыслями по поводу покупки коврика на пол обменяться. Зима-то не за горами, а по полу сквозняки гуляют. Правда, Афиноген опять в позу встал. Мол, напрасная трата средств все это. А по коврику будет ходить вместе с теми, кто за этот коврик денежки выложил. Единоличник противный. Кстати, о связи. Выгорело у Васьки его предложение о знакомстве. Пелагея сама при следующей встрече объявила о желании переговорить с молодым человеком. Мол, кота в мешке она подругам предлагать не будет. Как же? Предложила она подругам. Сама теперь с Васькой встречается по выходным. На прошлой неделе вон вообще с самого утра и до ночи в царском селе запропали. Чует Ваня, не доведут его соседа до добра эти прогулки. Женит на себе, ведьма проклятая. Хе-хе-хе. А вот у самого Вани общение с учителками почти на нет сошло. Заклинаний они знали довольно много, да вот сколько-нибудь полезных, считанные единицы. Солнечный огонек, да еще кипятильник, чтобы можно было прямо в своей комнате чай заваривать. И вся эта радость обошлась Ване в совокупности в 45 рублей. Оба только на первый уровень тянут, по 25 рублей за штуку, да еще Ваня скидку в 20% выторговал за то, что солнечный огонек только в поле зрения возникал, чем в первые мгновения слепил создающего его изрядно, а из второго уровня ничего полезного ему так и не смогли предложить, а бесполезное не за 100 же рублей такое покупать, право слово. Ваня так глубоко ушел в свои мысли, что чуть не пропустил окончание лекции. Вот был бы номер, если бы все ушли, а он так и остался, в позе мыслителя сидеть. Спасибо Ваське, толкнул в бок, не дал пропасть другу, но друг был, и пошли они с ним в до боли знакомый зал, где на длинном столе в ряд белые камни разложены. Вот, кстати, еще одна тема для размышлений. Накопитель на 20 тысяч единиц. С одной стороны, пока он учащийся, училище таковой бесплатно в аренду выдает по первому требованию. Да еще и маной в долг, чтобы этот накопитель заполнить, снабжает. Вроде, зачем свой, личный, в таких условиях приобретать? Целую тысячу слишком тратить зазря, а с другой стороны вовсе и не зазря, накопитель в любом случае нужен будет, а наполненный своей персональной маной может подействовать сильнее. Об этом Ваня очень смутно, между строк, в одной книжке в библиотеке вычитал. Опять же не будет, как жук под микроскопом на прицеле у администрации училища, лишнее для них знать, что некий Иван Лудильщиков готов уже сквозь барьер на третьей своей первичной характеристике прорываться, да еще и четвертая у него на подходе. Но опять же, обратно возвращаясь, в чем именно будет выражен дополнительный эффект от своей маны, да и копить эту ману в условиях ежедневной сдачи оброка долгонько придется. А деньги, это сейчас он, Иван Лудильщиков, чувствует себя обеспеченным человеком, имея за душой почти 1500 целковых. Если приобрести свой персональный накопитель, придется на одну стипендию существовать, а на 25 рублей в месяц не больно-то и разбежишься. Во всяком случае, покупать заклинания будет ни на что. Иван, а пошли сегодня после занятий в город. Это снова его Василий от дум оторвал. Там, говорят, какое-то новое заведение открылось. Синема называется. Занимательная е. Страсть. Что, так вдвоем и пойдем? Зачем вдвоем? Я со своей Полей. И тебе она подругу подыщет. Ага, значит, сначала Ваня его с подругой знакомил, а теперь наоборот, друг отдаривается подружкой. А что, замечательная идея, а то Ваня уже себя бездушным механизмом временами ощущать начал, настолько у него все на прокачку своих знаний и характеристик в жизни оказалось направлено. Подружка то хоть симпатичная, не дай бог, приведет крокодилу какую. Поля спрашивает, тебе какая больше нравится? Высокая и стройная или наоборот, низенькая и с выдающимися формами, они еще и ментальную связь установили. Сейчас я сам с твоей Пелагеей свяжусь, пусть сначала товар лицом показывает. Знаю я таких, маленьких и с формами, сварливо отозвался Ваня, попутно стараясь во всей полноте представить ментальную картинку Васькиной подружки. Связь установилась сразу. Явно Пелагея сама заинтересована в успехе Ваниной вербовки. Она с готовностью выложила в Ванином сознании несколько образов двух действительно кардинально отличающихся девушек. Очень странно. Обе предлагаемые кандидатуры выглядели вполне себе ничего. Даже затруднился с выбором, а потому поинтересовался еще, как у них с характерами. Первая в размышлениях еще, а вторая на все готова. Пришел странный ответ на простой, в общем-то, вопрос. Вот и пойми этих девчонок, где так они такие стесняшки, а где такие вот прямолинейности. Ну что же, раз так ответ поставлен, Ваня, разумеется, выбрал вторую. Времени на ухаживание и томные вздохи под луной с его режимом не было от слова абсолютно. С девушками парни встретились возле будки охранника. И если будущие летуны были облачены в форменные головные уборы и шинели, то девушки принарядились на все 100. Ваня по простоте своей даже названий тех нарядов, в которых щеголяли их дамы, не ведал, но впечатление они производили. Середина проезжей части дороги была разбита колесами экипажей, поэтому разбились попарно, чтобы хватило места вдоль обочины. Как-то естественным образом распределились так, что Васька шагал впереди со своей Пелагеей, а Ваня составил пару ее подружке, Татьяне. Таким своеобразным строем и прошагали до самого здания, где синема расположилась. И если в начале пути Иван еще испытывал некоторую неловкость, ведя под руку в общем-то незнакомую девушку, то ближе к цели их похода вовсю с ней разговорился и сам не заметил, как дошел до нужного им места. Билеты на незнакомое развлечение оказались достаточно дорогими, 50 копеек с человека, да за эти деньги можно было покушать в хорошем ресторане, хотя, нет, на хороший бы не хватило, но все равно, дорого. Может, оттого и места в зале были заняты не все, по крайней мере, рядом с ними никто не сидел. Оставшиеся несколько минут до сеанса просидели, переговариваясь вполголоса. Наконец, топер, до этого момента тихо сидевший в углу за своим пианино, ударил по клавишам, начав наигрывать какой-то быстрый марш, и в зале погас свет. Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота донеслось из угла, где по-прежнему играла пианино. По экрану, вывешенному перед глазами публики, побежали первые титры на французском языке. Ваня в темноте вдруг внезапно захотел дотронуться до руки своей спутницы. Он протянул руку, нащупывая холодные пальчики, сложенные на коленях. Рука Татьяны отозвалась на его прикосновение. Ванины пальцы были пойманы в плен. На экране роскошно наряженная публика выстроилась вдоль железнодорожных путей. Таня пристально смотрела на экран. Ваня тихонечко освободил свои пальцы и попытался дотронуться до рядом расположенной ножки девушки. И снова его пальцы попали в плен. На экране поезд прибывал на станцию. Восторженная публика в зале охала и отшатывалась от наезжавшего на зрителей железного монстра. Таня восторженно охала вместе со всеми, нечаянно выпуская при этом Ванину руку. И вся игра двух молодых людей начиналась сначала. По окончании сеанса молодые люди, близоруко щурясь, вышли на свет. Девушки восторженно делились впечатлениями, парни их поддерживали в этом деле. Ну, в самом же деле волнительно, когда громада поезда надвигается прямо на вас, или та комедия под названием «Облитый поливальщик». Получить струю воды в лицо из-за проказ мальчугана. Право, очень смешно. Возвращаться так рано обратно в академию совсем не хотелось. Решили перекусить в недалеко расположенном бистро. Горячие блюда из свинины с картошкой и рюмочка горячительного, то, что доктор прописал по такой промозглой погоде. От выпитого алкоголя щечки девушек запунцовили. Обратно шли дурачись. А, уже на подходе к будке охранника начались прощальные поцелуи. Начали целоваться Васька с Пелагеей. Для них это было явно не впервой. Глядя на расшалившуюся парочку, и Ваня с Татьяной отважились на это дело. Понравилось. На силу оторвались. Вечером, перед сном, Ваня решил еще раз пообщаться со своей сегодняшней подружкой. Зря что ли выучил ее ментальную картинку. Таня ответила быстро, так, словно тоже думала о нем. Миленько поболтали. Под конец Ваня начал вспоминать волнительные для него моменты в зрительном зале. На удивление почувствовал, как кровь приливает к щекам, и внизу живота появляется приятная истома. Явно посыл от девушки, у Вани от тех игр были немного другие реакции. Это что, подобный способ связи и телесные ощущения, вызванные сильными эмоциями, передавать может, надо бы исследовать. От девушки донеслись отголоски, которые можно было интерпретировать, как полное согласие на задуманный эксперимент.